Что именно они создают, было не совсем понятно, поскольку серия новых продуктов, которые запускала Google, от редактора изображений до почтовой службы и поисковой программы для мобильного телефона, отнюдь не являла собой широкое наступление на контролируемый Microsoft рабочий стол. Вместе с тем, пользователи, которые взяли их на вооружение, стали меньше зависеть от программного обеспечения Гейтса и получили возможность набирать, редактировать, посылать и распечатывать материалы, не пользуясь Windows и Word, столпами империи Microsoft. Google представляет интерес не только из-за интернет-поиска. Используя знания, накопленные при разработке поисковой системы, они работают над другими видами программного обеспечения, сказал Гейтс автору статьи. Если бы у них был только поиск, они бы мало кого интересовали. Все дело в том, что они компания-разработчик программного обеспечения. В этом плане они больше похожи на нас, чем любой другой наш конкурент. В статье Вогельштейна и других материалах СМИ утверждалось, что игнорирование и вытеснение компании Google, системы Windows и других программных средств Microsoft уже не отдаленная перспектива, а реальность. В последнем абзаце этой большой аналитической статьи был приведен комментарий Сафы Рашчи, одного из самых авторитетных экспертов индустрии высоких технологий. «Google — это мощный бренд. Думаю, у них есть все шансы на успех». В другой статье из того же номера Newsweek, озаглавленной «Жизнь в мире Google», высказывание известных IT-специалистов резюмировала одна фраза: «Добро пожаловать в кошмар, Microsoft». Эрик Шмидт завершил свое дерзкое выступление, предоставив преподавателям и студентам Вашингтонского университета возможность задавать вопросы. Чего от них ждать, он не знал, особенно в свете близости университета к штаб-квартире Microsoft и вероятности того, что некоторые из присутствовавших в зале работали в компании, проходили в ней практику или обучались в университете за ее счет. Правда, сама Google уже приняла на работу более 40 студентов и по меньшей мере 15 докторов Вашингтона. Немного по сравнению с армией выпускников, работавших в Microsoft, но очень неплохо для молодой компании. Шмидт с интересом оглядел зал. Он был уверен, что среди собравшихся есть хотя бы один шпион из Microsoft, вслушивающийся в каждое его слово и наблюдающий за реакцией аудитории. Первый вопрос о проектных командах был простым. Сотрудники Google работают в командах из 3-5 человек. Команды небольшие. Чем больше группы, тем ниже производительность, заметил Шмидт. Разогревающие вопросы были несложными. Второй был о темпах разработки новых продуктов. Наши темпы разработки инноваций значительно выше, чем у других IT-компаний, и намного выше, чем у наших конкурентов, ответил Шмидт. Зная, как высоко IT-специалисты ценят независимость, Шмидт с особым воодушевлением ответил на следующий вопрос о менеджменте. Секрет здесь заключается не в том, как мы осуществляем управление, а в том, как мы отбираем сотрудников. Эта модель работает только тогда, когда в компании собраны подходящие люди. Мы бы наверняка потерпели крах, если бы имели один крупный проект и сотрудников, предпочитающих, чтобы им говорили, что делать. Мы стараемся свести к минимуму управление специалистами. Оно зачастую только мешает. Так как в зале собрались люди образованные и хорошо подготовленные, Шмидт понимал, что рано или поздно он услышит вопросы, от прямого ответа на которые ему придется уклониться. А вот и один из них. Почему Google не обнародует подробности своих финансовых операций, дабы аналитики могли делать прогнозы относительно ее будущих прибылей и определять, насколько цена ее акций соответствует реальному положению вещей? «Мы решили не обнародовать такую информацию», — сказал Шмидт. «Мы не хотим, чтобы об этом прознали наши конкуренты. Мы разработали модели, которых нет у них. Вот почему наши доходы растут». Затем у него спросили, почему Google не размещает рекламу на своем весьма популярном сайте Google News. Не от того ли, что компания использует контент, принадлежащий другим? «Google News — это очень успешный для нас продукт. И каждый месяц-два мы обговариваем такую возможность», — отметил Шмидт. «Google News, я уверен, принесет нам много денег. Но представьте, ко мне заходит руководитель команды и говорит: вы хотите получить прибыль или включить новости из СМИ арабских стран? Конечно же, я выбираю второе. В мире всего около 300 стран. Когда мы охватим их все, тогда сосредоточимся на вопросе размещения на этом сайте рекламы.